Валентина Петровна, здравствуйте. Это нотариус. Здравствуйте. Это нотариус. Встречай меня. Алло. Ну-ну. Встречай меня. Я к тебе в гости пришел. Кто пришел? Нотариус. Нахуя он мне нужен? Так он возле дверей стоит сейчас. Иди нахуй, сука, блядь! Давай пусти его! Я тебя не прирезала, блядь, подругу ёбаную! Зарежу, блядь! Пусти его давай! Ваня, открывай дверь, я тебя жду. Ты, сука, чего тебе нужно? Открывай дверь. А? Дверь открывай. Ты чего мне подсылаешь каких-то мужиков? Это мне, блядь, устрой, я тебя, сука, посажу, ёбаный брат! Это нотариус. Валя, открывай дверь, я по тебя ждать буду. Открывай. Чего? Дверь открывай. Я стою. Я тебе, блядь, открою, если открою, то, блядь, кислотой охуячу. Давай, давай, давай. 02 вызвала, говорит, надоело, канитель это. Давай, давай. Приедут сейчас. Давай, давай, я жду. Денег хуев, я тебя сожгу нахуй сегодня ночью. Я дверь ломать буду сейчас. Сука, сожгу нахуй, я тебя успокою, блядь. Эти двери самые. Открывай, я сказал. Я тебя, сука, сегодня ночью охуячу, давай, блядь. Давай, давай, я не так, отлично.